«Ага», — ответил я, накладывая очередной тур бинта на многострадальную голень Неверова. «Надо вызывать», — констатировал поручик. «Я готов быть вашим секундантом. За шкирку, как простолюдина, такое не прощают». У меня прямо закипел мозг. «Радулов, секундант Неверова, это он так решил отомстить графу за боксера?» Я мысленно взвыл. «На кой хрен я здесь, влез в этот блудняк, чего я плохого сделал, что мне такое? Отказаться, я так понял, нельзя, только если граф принесет вам извинения. Что же, делай, что должен и свершиться, чему суждено». Я поднялся и подошел к Шувалову, которого все еще держали под руки его секунданты. «Конечно, держите меня семеро. Граф, вы повели себя бесчестно. Я, тамбовский дворянин, Евгений Баталов. Если вы не извинитесь, буду вынужден вызвать вас». «Перед кем?» «Перед тобой, Штафирка, завещание пиши». Шувалов был явно не в себе. «Мой секундант свяжется с вами», — повернулся к Радулову и второму военному, чье имя мне никто не сказал. «Господа, раненого срочно необходимо доставить в больницу. Прошу оказать помощь. Неверова мы довезли к Боброву не только живым, но даже в сознании». Радулов хотел тащить боксера к военным медикам, но я настоял на университетской клинике. Стриптоцит, хорошие хирурги, в чьем профессионализме я был уверен. Сдав пациента и получив заверение секунданта, что он будет добиваться для поединка с графом таких же условий, как были ранее, я отправился к себе на Большую Молчановку. Внутри немного потряхивало, но умеренно. Сейчас приму 100 грамм коньячка, займусь статьей про тонометр. Русский медик хотел что-то из архива профессора Талля, даже телеграмму прислал. Пусть новое будет про давление. Таблица показателей для разных возрастов, весов, мужчин, женщин, детей. Надо вкинуть это все в медицинское сообщество. Пусть обсуждают, спорят. А еще надо самому переключиться, чтобы не думать о всем этом блуднике с дуэлью. Я и пистолет это в жизни никогда не держал в руках дольше 5 минут. Хоть дуэльного, хоть обычного. Вот была возможность попрактиковаться с наганом, и тот Зубатов отобрал. «Ты что такой бледный?» Вика остановила свой обычный забег по делам клиники, подошла ко мне вплотную. Белый аккуратненький фартучик на приталенном платье, косынка, по последней моде опускающаяся на спину. Девушка явно доработала госпитальную одежду. Но когда, и что ей отвечать, говорить про дуэль или нет? А может, Шувалов еще одумается и принесет извинения? Это он в пылу наговорил лишнего, а сейчас ему сослуживцы мозги вправит. Или не вправит? Какой-то гражданский что-то вякнул, сам должен извиняться. Да что-то с утра голова болит. Надо попросить ли сделать иглоукалывание? Я посмотрел на часы. О, как раз он сейчас с внучкой придет. Дуэль, это замечательно. Реакция Лихуана на новости о поединке меня поразила. Учитель расплылся в улыбке, похлопал меня по плечу. Вот прям радуется. Что же здесь замечательного? Удивился я. Что самое важное в дуэли? Не быть убитым? Смерть — это простой этап в цепи жизни, отмахнулся учитель. Хорошо ему рассуждать. Буддист, верит в сансару и круговорот рождений. Хотя, судя по моей судьбе, некому Баталову тоже пора задуматься о законах, которые регулируют движение душ в мироздании. Ладно, я попытался сосредоточиться. Сохранить жизнь графу Шувалову? Кто это? Тот, с кем я буду стреляться. Тогда ты нашел суть. Сохранить чужую жизнь — самое важное. Нет ничего важнее жизни. Китаец начал рассказывать про карму, про то, как легко испортить себе посмертие. Это все, конечно, очень интересно. Я посмотрел на часы, извинившись, прервал лекцию. Но что мне делать прямо сейчас? Дуэль через 3 дня, а я не умею хорошо стрелять из пистолета. Граф же настоящий бритер, укладывает пулю в монету на 20 шагах. Сам имел возможность наблюдать. И ты укладывай. Как? Медитация в движении. Последний месяц мы очень много времени посвятили боевому трансу. Страх, боль, лишние мысли. Я научился избавляться от любых эмоций, которые мешали мне в постижении ушу. Но все это было в статичных позах, стойках. Пришло время учения кинхин. Ли объяснил мне, что медитировать, входить в боевой транс, можно и в движении. Надо только сделать себе якорь. Любое слово, звук, которые вызовут мгновенное погружение в измененное состояние сознания. Начали мы с ходьбы по кругу, когда шаг делается после каждого полного вдоха. При этом одна рука сжата в кулак, а другая рука сжимает или прикрывает кулак. Все это я делал, погрузившись в первый медитативный слой, Дадасадананда. Он еще назывался «Центральная струна». Я прямо нутром ощущал ее позитивную вибрацию, которая поднималась снизу вверх. Теперь пистолеты. После того, как я освоил боевой транс в движении, Ли Хуан попросил меня купить дуэльный пистолет. Сделать это оказалось несложно, никаких препятствий или разрешений. Приходи в оружейную лавку, плати и получай лаковую коробку. Пистолеты продавались парами. Все три дня до дуэли, забросив дела скорой, я только и делал, что учился входить в транс в движении. После чего поднимал пистолет и целился в круг, нарисованный на другом конце каретного сарая углем. Каждый день китаец стирал старый круг и рисовал новый, в два раза меньше предыдущего. На третий день он поставил просто точку, и я ее видел, как будто она была прямо перед глазами. Я говорил сам себе свой якорь, слово «чок», прищелкивая языком во рту, погружался в состояние невесомости и полного умиротворения. Поднимал пистолет, картинка становилась полностью расфокусированной, ненужные детали пропадали, только точка, щелчок спускового крючка, удар курка. Теперь я, кажется, готов. Перед самой дуэлью я все-таки вернулся к делам скорой. Коллеги смотрят удивленно, шепчутся, наверное, о поединке каким-то образом узнали. Моровский прямо спросил, в чем дело. Чириков завел туманный разговор с намеками на каретный сарай. Пришлось всех загрузить работой, чтобы в отсутствие вызовов, народ был занят делом, а не сплетнями. Моровского я посадил разгребать почту, что пришла из Европы после публикации статей про реанимацию и лечение спины. Кто-то сделал перевод на немецкий, пошла корреспонденция от германских врачей. Вику придал поляку написать и выслать в Deutsche Ärzteblatt статью о стрептоциде. Пора уже познакомить с лекарством международную общественность. Сам же метнулся с манжетой и тонометром к знакомому стряпчему. Надо уже закончить с бумагами. Яков Иванович быстро оформил все документы на привилегию, обещал в кратчайшие сроки подать их в медицинский комитет для регистрации. За всей этой суетой время летело незаметно, тревожные мысли отошли на второй план. Чтобы окончательно успокоиться и переключиться, я решился даже поругаться с властями. Ничто так не способствует душевному равновесию, как пособочиться с чиновниками. Нет, у кого-то это, конечно, вызывает изжогу и дурное настроение, но только не у меня. Ах, как приятно макнуть иного начальника в нужную статью закона и смотреть за цветом его лица. Своей жертвой я выбрал не кого-нибудь, а самого московского оберполицмейстера Сан Саныча Власовского. Пожарное начальство, похоже, восприняло нашу службу как бесплатное приложение к своим подчиненным и повадились вызывать нас на каждый пожар, даже если горел какой-то сарай. Понравилось им, а не мне. Приятно, конечно, что нас ценят до такой степени, но когда пожаров с десяток за сутки, да еще и в разных концах города, и вовсе весело. А когда за это еще и не платят, весело вдвойне. В итоге, я запретил бригадам выезжать на красных петухов до того, как власти разберутся с оплатой. Но город почему-то не торопился. Поехал разбираться к московскому оберполицмейстеру, которому подчинялись все огнеборцы. Ожидая в приемной, сказал сам себе чок, помедитировал, ибо ждать пришлось долго, посетителей было много, некоторые особенно именитые шли вне очереди. Наконец, ход дошел и до меня. Сан Саныч Власовский оказался, как с картинки, пушистая борода, бакенбарды. Лысина на голове была весьма удачно компенсирована волосатостью нижней части лица. Характер у полицмейстера тоже был на удивление добродушным. Никакого начальственного рыка, хозяин кабинета встал, демократично пожал мне руку, пробормотал, как бы про себя, наслышан, наслышан, и уже громче спросил, чай или кофе. Позвонил в колокольчик, тут же нарисовался секретарь, коей был отправлен за чаем и баранками. Что нынче медицина говорит насчет чая? Полезен, вреден, а может быть кофе? У меня повар отлично его варит. Медицина этот факт установила совершенно точно. Я решил пошутить и рассказал про шведского короля Густава III, который был так озабочен вредностью чая и кофе, что даже решился на научный эксперимент, длительностью 20 с лишним лет. Густав освободил двух преступников-близнецов из тюрьмы, назначил к каждому по доктору и заставил одного преступника пить только чай, другого только кофе. Смертельные дозы. Врачи должны были фиксировать все изменения в организмах бедолаг. Натуральные близнецовые эксперименты из будущего. Правда, на совсем маленькой выборке. Сначала умер доктор первого близнеца, потом врач второго. Затем и самого Густава застрелили в шведской опере. А близнецы все жили и в ус не дули. Анекдот заставил Власовского засмеяться и окончательно расположил полицмейстера ко мне. Мой рассказ про скорую был выслушан со всем вниманием. Стоимость выезда бригады на пожар была тут же, без торгов оценена в 3 рубля. Это при любом раскладе, хоть с пострадавшими, хоть без. Власовский даже не торговался, тут же написал записку в бюджетную комиссию Думы, которая распределяла пожарные деньги. Ну что же, теперь я за будущее московской скорой спокоен. Дали пожарные деньги, дадут и за сбитых на дорогах прохожих, за утопленников. Тут главное начать. Место то же самое, разве что температура воздуха чуть выше, и местные птички каркают погромче. Уж не на мои ли похороны, от нервов все. Успокоиться надо, привести мысли и чувства в гармонию, а потом как шарахнуть, чтобы места мокрого не осталось. Я улыбнулся. И правда, что расстраиваться. Очень скоро исход поединка станет известен всем выжившим, и мы отправимся кто куда. Доктором, так как самообслуживание запрещено, я пригласил Данилкина. А что, Адриан уже в курсе, это раз. Ну и тридцатка в хозяйстве ему не помешает. Так что в итоге я получил все удовольствие за половину стоимости. Почти как ковбой в анекдоте. Прибыли мы чуть загодя, минут за 10 до назначенного времени. А как же, опоздаешь на 15 минут, объявит уклонистом, и никакие пробки оправданием не послужат. За последнее время я стал просто спецом по дуэлям. Радулов рассказал. Со вторым секундантом, поручиком Сенкевичем, я только познакомился, и второй раз увижу его сейчас. Точно так же, как и секундантов графа. Хотя нет, первый раз был, когда эти два брата-акробата не удержали своего милого дружка от необдуманного поступка, второй, когда все секунданты заявились ко мне на работу уточнять условия, а сегодня, уже третий, надеюсь, последний. Выяснилось, у нас еще вполне не кровожадное мероприятие, потому что есть варианты стрельбы чуть не в упор, да еще и с последующим поединком между секундантами. Дичь и средневековье. Утверждение справедливо для всех вариантов. Согласно правилам, все участники должны приветствовать друг друга поклоном. Я изобразил облегченный вариант вежливого, не дотянув до стандарта градусов 15, на грани хамства, но без перехода таковой. Оказывается, до рубашек надо раздеваться только при дуэли с использованием холодного оружия, поэтому мне на красоту жеста плевать. Прохладно на улице, начну дрожать, а это сильно мешает сосредоточиться. Перетерпит модник. Распорядитель предложил примирение, и я отказался вслед за графом. Тогда нам подали пистолеты, до этого лежавшие в футляре из полированного темного дерева. Тяжелый, собака, у меня вроде чуть легче был. В последний момент я добавил Шувалову капельку беспокойства, взяв пистолет, на который он смотрел. Вряд ли они чем-то отличаются. У нас не роман Понсен Дютер Райля со злодеями в масках. Тем более, что мой противник в победе уверен. Настроиться по рецептам древних удалось необычайно быстро. Будто я каждый день этим занимался часов по 5 на протяжении последних 100 лет. Команда распорядителя донеслась как через слой ваты, и я тут же поднял свой пистолет. Глава 4. Арестовали меня ночью. В прихожей раздался какой-то шум, ругань Кузьмы. Дверь спальни открылась. Внутрь вошел мой старый недобрый знакомый Емельян Федорович Хрунов с керосиновой лампой в руках. Наплевав на все нормы приличия, в мокрой шинели, и даже не сняв галоши, за ним толпились полицейские чины в форме, какой-то пожилой мужчина, в очках, с тростью. Я очень порадовался, что отговорил Вику переезжать и сначала провести подготовительную работу с маман, иначе бы мы не вытерпели, и эту ночь явно спали бы в одной постели. А тут такая представительная делегация, скандал на всю Москву, что за бесцеремонное вторжение. Я сел в кровати, изобразил гнев на лице. «Баталов, Евгений Александрович», усмехаясь, спросил Хрунов. «Знаете же, кто я, мы знакомы, и что вы тут делаете?» «Порядок такой», прокурор прошел в комнату, поставил лампу на стол. «А делаю я тут свою службу, вы же районный прокурор», повысили до товарища городского. Емельян Федорович ласково улыбнулся, оперся на стул. «Не соблаговолите ли одеться, господин Баталов? Может, скажете, для чего вы тут? Произвести задержание преступника. За что? За поединок, коего последствием будет смерть или нанесение увечья, или тяжкой раны, виновный в том, если обида, давшая повод к сему, или же в случае, когда того узнать с достоверностью нельзя». Хрунов, подняв глаза к потолку, явно цитировал какой-то документ. Если вызов на сей поединок сделан им, подвергается заключению в крепости на время от 4 лет до 6 лет и 8 месяцев. Статья 1503 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных Российской империи. Надо было видеть, с каким торжественным выражением лица произнес это прокурор. Имеет повод. 10 граммов свинца отправились прямиком в плечо Шувалова. Графа развернуло на месте, после чего он закричал и упал лицом в талый снег. Я дошел до барьера, встал, как положено. Может, Шувалов владеет левой и сделает ответный выстрел. Но нет, боль оказалась слишком сильной. Секунданты позвали врача. Дуэль была завершена. Судить вас будут. И в крепость. Лицо Хрунова просто светилось от счастья. Как же, укатал удачливого конкурента в тюрьму. Теперь может заново подкатить к Виктории. Только вот Талли такого никогда не простит. Я уже успел немного изучить характер девушки. Твердый как сталь. Если что-то решила, добьется. Ну мы это еще посмотрим. А вы кто? Я повернулся к седому Стростью. Судебный следователь Брин, представился чиновник. По Министерству юстиции. Прямо опасного преступника задерживаете, усмехнулся я. Вызвать надо было, сам бы явился. Ироды, я услышал, как ругается Кузьма, потом голос доктора Горбунова, который снимал квартиру у русского медика на нашем этаже. Он спрашивал заспанным голосом, что случилось, вот и вызываем. Не смог отказать себе в удовольствии, хоть и не обязан участвовать, снова усмехнулся Хрунов. Вы ведь, Евгений Александрович, будете вести себя смирно, я буду вести себя по закону, и потребую адвоката. А сейчас, господа, вы идите, мне надо одеться. Не думаете ли вы, что я выпрыгну с третьего этажа? Хрунов заколебался, глянул в окно. Хорошо, только быстро. Привезли меня не куда-нибудь, а в знаменитую таганскую тюрьму. Таганка, все ночи полные огня, напел я негромко, удивляя конвоиров. Таганка, зачем сгубила ты меня? В приемном обыскали, удивляясь, почему доставили прямо сюда, а не в арестантский дом при полицейской части. После чего проверил врач. Ну как врач, косматый мужик в заляпанном сером балахоне. Смотрел, разумеется, в шеи и прочую живность. Тюремный чиновник зачитал мне правила нахождения в Таганке, после чего повели фотографировать. Анфас и профиль. Ослепленный вспышкой, я пал духом, сдал под опись часы. Больше ничего ценного у меня при себе не было. Никакой арестантской одежды мне не выдали, лишь тюфяк и ложку с железной тарелкой и кружкой. На этом процедура была закончена. Меня определили в одиночную камеру, типа карантин. Я развернул скатку матраса, внутри которой оказалось тоненькое одеяло и подушка, завалился на нары. Камера 3 метра на 2, привинченный стол и стул, вонючая до нельзя параша с крышкой в углу камеры в качестве туалета, высокое окно с решеткой, из которого неимоверно сквозило. Лег на нары, попытался заснуть. Получалось плохо, сильно себя жалел. А это, как известно, занятие саморазрушительно. Поэтому попытался переключиться на сочувствие другим людям. Кого бы пожалеть? Вику, совратил невинную девушку, испортил ей судьбу. И хорошую партию с Хруновым, кстати. Сейчас бы уже, поди, была женой самого товарища городского прокурора. Я засмеялся. Этот товарищ, если его в 5-м году не пристрелит, в 17-м первым делом отправится прямо на мое место. Возьмут вместе с женой в качество заложников, а потом расстреляют. Это если не сбежит в Париж, где он в лучшем случае устроится работать таксистом, а супруга – проституткой. Нет, жалеть Таллы категорически не получилось. Я ей, выходит, выдал путевку в жизнь. В будущем вся медицина будет стоять на женщинах-врачах, как земля на слонах. Да и не совратил я Вику, все у нас случилось по взаимному желанию и любви. Тут я крепко задумался, пытаясь разобраться в своих чувствах. Сходу не получилось. Опять вернулся к сожалениям. Винокуров? Нет, этого тоже не жалко. Все, что мог, я для него сделал. Славка отвез семью с вокзала на свидание. На словах ему все инструкции передали. Он теперь сам хозяин своей судьбы. Здесь я опять засмеялся. А ведь Емельян, вполне быть может, сидит где-то тут рядом, по соседству. Можно даже перестукиваться. Или что там делают порядочные арестанты? Пускают дорогу через решетки с малявами? Хотя последние, наверное, из криминального опыта будущих сидельцев. А может, мне графа пожалеть? 10 грамм свинца в плечо. Это вполне возможно раздробленные кости, которые тут сращивать правильно еще не умеют. С полноценной правой рукой можно попрощаться, инвалид на всю оставшуюся жизнь. Это если еще не загноится рана и Шувалов не отправится на кладбище. Это Неверова я отвез к Боброву и стриптоциду. А графа-то небось отправили к военным хирургам. Нет, жалеть Шувалова тоже не получалось. Он выбрал свою судьбу сам. О, Власовский, вот кому можно посочувствовать. Я только сейчас осознал, что на милого, доброго обер-полицмейстера повесит ходынку. Ну а кого еще делать виноватым? Ни царя же и ни великих князей. Эти прямо по пословице, жена Цезаря вне подозрений. Так что козлом отпущения точно сделают Сан Саныча. Не досмотрел, прозевал. Вот кому бы помочь. Съездить, что ли, на Ходынское поле и осмотреться, что там можно сделать. И в третий раз я горько засмеялся. Ездок из меня сейчас... 3 метра вперед и сколько же назад. Мое самоедство прервал стук ключа по железу в коридоре. Откинулась кормушка в двери, зычный голос произнес завтрак. Еда не поражала воображение, перловка на воде и кусок серого хлеба. Никакого чая, в кружку налили кипятка и радуйся. Думал, что после завтрака меня отправят на допрос, но, увы, никто судьбой приват-доцента Баталова не интересовался. Никаких прогулок, душеспасительных бесед, обо мне просто забыли. Чтобы не вернуться к самоедству, выполнил малый разминочный комплекс ушу, помедитировал. Потом потренировал вход в боевой транс, который меня уже один раз так здорово выручил. После обеда, который представлял из себя постные щи с таким же, как и на завтрак серым хлебом, я собрался начать качать права. Мне даже не предложили за свои заказать доставку еды. Что там делают правильные сидельцы? Объявляют голодовку? Требуют встречи с начальником тюрьмы, но рушить режим не пришлось, за мной пришел тюремщик, объявил на выход с вещами, голому собраться, только подпоясаться, завернул все свои нехитрые пожитки обратно в матрас, вышел в коридор, привели меня обратно в приемный покой, где осматривал доктор и обыскивали, и тут было шумно, на бледного Хрунова кричал полный краснолицый господин в пенсне, явно военный, потому что в форме, чью принадлежность я затруднялся узнать. В сторонке сидел уже знакомый мне следователь Брин, меланхолично курил в потолок. «Вам что, высочайшие утверждения особых правил разбирательства ссор в офицерской среде не указ? Правила касаются только офицеров», — Хрунов суетливо вытерся лба под платком. «Господин Баталов не служит в армии. На сей счет есть третий параграф». Красномордый вытащил тоненькую книжечку из портфеля, открыл по закладке. В случае столкновения офицера с лицом гражданским, если это лицо правоспособно для удовлетворения, то дело мало чем разнится от столкновения между военнослужащими, в этом случае командир части передает дело на рассмотрение суда общества офицеров, которое и разрешает вопрос как и о правоспособности гражданского лица, так и о необходимости вызова на дуэль этого лица. Я вам официально заявляю, господин Баталов признан правоспособным. Его судьба будет решаться генерал-губернатором, в штате которого служит граф Шувалов. Я протестую. Хрунов затравленно посмотрел на меня, я же, игнорируя его взгляд, сбросил матрас прямо на пол, прошел к рукомойнику, с наслаждением умылся. Что вы молчите, господин Брин? Прокурор попытался вызвать подмогу в лице следователя. Тот тоже достал какую-то книжицу, процитировал. Циркуляр номер 70/6 по военному ведомству. Следственное производство о поединках между офицерами, по роду своему подлежащее судебному рассмотрению, препровождается с заключением прокурорского надзора подлежащему начальнику, от которого, вместе с бывшими по данному случаю постановлениями судов общества офицеров, представляется по команде военному министру, для всеподданнейшего доклада государю-императору тех из сих дел, которым не признается возможным дать движение в установленном судебном порядке. Я, честно сказать, вообще ничего не понял из прочитанного, но присутствующие прониклись упоминанием государя-императора. Лица стали торжественные, даже Хрунов перестал киснуть. Значит, дело будет рассмотрено в полку графа Шувалова, а затем поступит на апробацию великому князю и военному министру. Именно это я вам и сказал сразу, когда вы собрались арестовывать господина Баталова, покивал Брин, но нет же пророка в своем отечестве. Боюсь, господин приват-доцент теперь может требовать с вас извинения. Все посмотрели на меня. Я же, продолжая игнорировать почетное собрание, выглянул в соседнюю комнату, где за столом сидел знакомый мне тюремный чиновник и делал вид, что не греет уши. Часы отдайте, которые по описи. Мне тут же вернули бригет, который я завел, и с большим удовлетворением запихнул в наружный карман пиджака. А жизнь-то налаживается. Ну, попостился чуток, так ведь диета полезна для здоровья. Ну и меня слегка вернули с небес на землю. Господин Баталов, меня зовут Петр Григорьевич Свищев, представился красномордый, когда я вернулся к почетному собранию, военный прокурор Московского округа. Имею поручение генерал-губернатора доставить вас для разбора дела. Ну, раз имеете поручение, я повернулся к Хрунову. Что же касаемо вас, Емельян Федорович, то готов выслушать ваши извинения завтра в 12 пополудни при сотрудниках скорой помощи, раз уж вы арестовывали меня при них. Лебедев видел, как меня сажали в тюремную карету, видел. Небось уже вся клиника в курсе моей беды, а Вика так и вовсе на стенку лезет от тревоги. Не слышу ответа. Надавил я на прокурора. Все присутствующие смотрели на Хрунова с интересом. Прогнется или нет, дождусь разбора дела генерал-губернатором, тихо произнес Емельян Алексеевич, опуская глазки. Очень на это надеюсь, я повернулся к Свищеву. К вашим услугам, Петр Григорьевич, поехать не получилось, ибо пришлось плыть. Весна совсем вступила в свои права в Москве и город начало заливать. На улице было по щиколотку воды, шел мелкий противный дождь. За сутки, что я провел в тюрьме, снег практически везде исчез, резко потеплело. Ох, беда, беда, жаловался потом по дороге Свищев. Теперь жди утопленников по всему городу. На Тверской воды пока было мало, наша карета подъехала к центральному входу дворца генерал-губернатора. Тут же к нам бросились слуги в ливреях, приняли верхнюю одежду. Появилась возможность себя разглядеть у огромного, в человеческий рост зеркала, что стояло недалеко от парадной лестницы. Зарос немного, но вид бодрый, глаза горят. Да, решается моя судьба, но я почему-то спокоен и уверен в себе. Интересно, почему? Сергей Александрович уже был в госпитале у графа Шувалова, прошептал мне на ухо Свищев. Тот повинился в поединке, просил прощения, что подвел великого князя. Два раза. Простите, что? Повод к первой дуэли был тоже ерундовый, уж поверьте мне. Я расспрашивал Неверова, пока вез его в университетскую клинику. Слышал, слышал, покивал военный прокурор. Это дело тоже поступило на рассмотрение офицерского собрания Екатеринославского полка. Господин Баталов, прошу вас, его императорское высочество ждет вас. К нам подошел высокий дворецкий с такими огромными бакенбардами, которым бы позавидовал любой генерал. А как же Свищев? Я посмотрел на прокурора, но тот только мне покивал мне в сторону лестницы. Придется идти без него. Принимал меня великий князь в небольшой гостиной, где буквой «П» стояло несколько диванов. Выглядел губернатор точно так же, каким я его запомнил на выставке фонографов, высокий дядька, будто аршин проглотил. Аккуратные усики и бородка, надменный вид, вы мне все давно и много должны. Ну и всякое золотое шитье, аксельбанты и прочая броская бижутерия на мундире. Глаза слепит, да. Что же, господин Баталов, начал первым разговор великий князь после моего поклона. Расскажите мне о случившемся. Стоя напротив губернатора, коротко поведал о причинах дуэли. Указал на то, что защищал свою честь и в целом меня бы устроили извинения графа. Но тот отказался. А чего это Сергей Александрович так неуловимо морщится, когда меняет позу? Вот прям легкая, еле заметная тень на лице появляется. И когда встал пройтись возле камина, тоже все слегка неловко выглядело. Бада у князя, похоже, проблема со спиной. Отсюда и такая странная осанка. Корсет на нем, что ли? Дела у скоропомощной клиники. Тут я понял, что прослушал последнюю фразу губернатора и надо наверстывать. Москвичи весьма довольны, ваше императорское высочество. Я попытался вспомнить цифру пациентов, которых мы обслужили, но сходу не смог. Имеем благодарственное письмо от двух пожарных инспекторов и участкового пристава. Последнее было от Блюдникова, которого я попросил дать бумагу по симулянту. Приставу не трудно, а мне можно блеснуть перед князем, который, похоже, просто не знал, какое решение принять по дуэли и просто тянул время. С одной стороны, ранен его адъютант и просто так дело спускать на тормозах не камильфо. С другой стороны, граф Шувалов явно не прав, о чем уже успел признаться и наверняка даже получил прощение. Что же мне, господин Баталов, с вами делать? Как бы про себя произнес губернатор, усаживаясь обратно на диван. Позволить мне осмотреть спину вашего императорского высочества, внезапно для себя брякнул я. Брови князя взлетели вверх, я сумел удивить дядю царя. Простите, что вы сказали? Полгода назад, так же как и вы сейчас, я решил рискнуть и пошел ва-банк, страдал от сильных болей в спине, и даже был некоторое время парализован ниже пояса, но сумел вылечиться благодаря иглоукалыванию и особому китайскому массажу. О чем вышла статья в медицинском журнале? Про растяжку рассказывать сразу не стал, долго и муторно объяснять. Экзотический китаец, это броской цепляет. И в каком же журнале? Великий князь явно заинтересовался. Практическая медицина. Сергей Александрович позвонил в колокольчик, в гостиной тут же нарисовался слуга. «Пошлите за моим секретарем, пусть принесет последний». Романов посмотрел на меня, и я слегка поклонился, соглашаясь, номер практической медицины. И что же эти методы так быстро подействовали? Великий князь внимательно на меня посмотрел, после того как слуга закрыл за собой дверь. «Прошу поверить», я наклонился вперед. Легко достал пальцами рук ботинок. Могут помочь и вашему императорскому высочеству. Глава 5. Звать на помощь Сергей Александрович никого не стал. Сам начал расстегивать пуговицы на мундире, и когда я шагнул вперед, только мотнул головой в сторону, не соглашаясь на мое участие. «Ваше императорское высочество, разрешите помыть руки перед осмотром», сообщил я о своей нужде, и удостоился кивка в сторону двери в углу комнаты. «Очень пристойно тут». Без излишней роскоши, золотого крана нет, но мрамор присутствует, и полотенец висит штуки 4, чтобы повторно не использовать. Вытерев руки одним из них, я поискал глазами какую-нибудь корзину для грязного белья, но на виду такой не имелось. Положил полотенце на край мойки, не на пол же бросать, как в отеле. Пока я мыл руки, мундир уже повис на спинке стула, а великий князь снимал рубашку, медленно и местами печально, потому что действие сопровождалось гримасами боли. О, да тут целый бронежилет. Корсет знатный, с остальными вставками, ничего не скажешь. Сделан по фигуре, не ширпотреб какой, старались люди, но очень жесткий, не предполагающий никаких движений ни по одной оси. Ясен пень, это будет причинять страдания, но я ни разу не ортопед, никакого трехмерного моделирования у меня в кармане нет, так что корсет по технологиям 21 века прямо сейчас на коленке не сварганю. Посмотрим, что там под этим сооружением. Ну вот, справился великий князь со всеми застежками. Стоит, держится одной рукой за спинку стула. «Ваше императорское высочество, пожалуйста, сядьте лицом к спинке», показал я на его точку опоры. «Мне надо оценить состояние позвоночника». «Так, что тут у нас? Сколиоз, обзовем его грудопоясничный». Вершина дуги примерно на 10-11 грудных позвонках, искривлен вправо, угол до градусов 25, ближе к 30, пожалуй, на глазок все, конечно, у меня тут даже школьного транспортира под рукой нет, да и без рентгена эта оценка не очень точная, так, плюс-минус пол лаптя, но степень проблемы оценить можно, ладно, поехали дальше, мышцы, слабенько, на грани атрофии, а что есть? Так задеревенело, а ведь травматологию с ортопедией очень давно изучал, эта часть медицины у меня в почти зачаточном состоянии. Полезу сам, обязательно накосячу, в 100 случаях из 10 возможных, особенно на великокняжеской спине, а тут и массажиком пройтись, и гимнастику соответствующую. А вы из каких Баталовых? Вдруг поинтересовался великий князь. Из Тамбовских, ваши. Наедине разрешаю называть меня по имени-отчеству, оборвал меня Романов. «Благодарю за доверие», – пролепетал я, снова кланяясь. Ошарашил меня князюшка, что и говорить, это я, получается, не только прощен, но и приближен. Насчет мужской дружбы я даже не думал, судя по фактуре адъютантов, даже если слухи верны, тут в чести двухметровые здоровяки. Но в целом болячка как бы не располагает к постельным утехам, хоть с мужчинами, хоть с женщинами. Согнуться – проблема, лечь самому – целый квест. «Что скажете, Евгений Александрович?» – спросил Сергей Александрович, когда я предложил ему одеваться. «Случай, конечно же, от моего отличается, и сильно, я помог застегнуть корсет, но кое-что сделать можно, уж облегчить ваше состояние, так точно». Послышался стук каблучков, и в гостиную вошла высокая, статная женщина со сложной прической, красивая, прямо глаз не отвести. Правильные черты лица, осанка, фигура, очень породистая, а глаза как у Лани, с большими ресницами, грустные. Видеть ее до сегодняшнего дня мне не доводилось, но на столе стоит фотография в рамочке, на которой присутствуют Сергей Александрович и прильнувшая к его плечу дама, точь-в-точь та, что зашла в гостиную. Это, значит, у нас Елизавета Федотовна, великая княгиня и супруга генерал-губернатора, в девичестве принцесса Гессен-Дармштадтская. О, ты не один, с едва уловимым акцентом заметила она, и начала разворачиваться, чтобы уйти. Ваше императорское высочество, поклонился я, останься, дорогая, ты нам нисколько не мешаешь, сказал великий князь. Это доктор Баталов, тут я еще раз поклонился. Прямо заводной болванчик, я тебе рассказывал, он основал скорую помощь в Москве. Евгений Александрович любезно согласился осмотреть мою спину, а про дуэль-то молчком. И какое заключение вы дали, господин Баталов? Спросила великая княгиня, мило мне улыбнувшись. Скорая помощь, я помню, вы подавали прошение. Я вздохнул про себя, какая же она все-таки симпатичная, но не нашего поля ягода. С ней даже легкий флирт может привести к печальным последствиям. И неуклюжий комплимент тоже, наверное. Так что кланяемся и улыбаемся. Ваше императорское высочество, произошедшее с его императорским высочеством совсем не похоже на случившееся со мной. Будучи после травмы длительное время прикованным к постели, и лишь посредством специальной гимнастики и других средств смог снова встать на ноги. Никаких уточняющих вопросов не последовало. Только Сергей Александрович кивнул, предлагая поскорее перейти к основной части. «Не являюсь специалистом в ортопедии, поэтому хотел бы для лечения предложить другого человека, с помощью которого, собственно, и смог излечиться». «Да, конечно. И кто он?» — с интересом спросила великая княгиня. «Есть небольшое затруднение, ваше императорское высочество. Он китаец. Не вижу препятствий», — чуть помедлив, — ответил Сергей Александрович. «Если поможет, мой адъютант свяжется с вами». Великий князь начал одеваться, а я, пятясь задом, и пару раз изобразив поклон, покинул гостиную, и почти столкнулся с Власовским, ожидающим приема. «Здравствуйте, Александр Александрович», — поприветствовал я обер-полицмейстера. «А, Евгений Александрович», — грустно ответил он, и тут же повернулся к секретарю. «Немедленно доложите обо мне. Скажите, затопило хлебные склады братьев Сапожниковых. Беда. Мое возвращение на скорую вызвало, если не кратковременный митинг, то многолюдную торжественную встречу. Все, кто только в это время присутствовал на работе, или рядом с ней, сочли своим долгом показаться на глаза, и сообщить что-то из области сочувствия и поддержки. Собравшихся я волевым решением разогнал по рабочим местам, а то нашему народу только дай почувствовать праздник, вмиг начинается стихийная сервировка стола в стиле «Соседи по гаражу на капоте». Минутой спустя появляется алкоголь в количествах, явно превышающих физиологические потребности, а через 15 минут среди присутствующих непременно обнаруживается гармонист, и объявляется конкурс исполнителей частушек. Так что всем работать, а то солнце еще высоко. Ясное дело, сначала я пошел в разоренную прокурорским произволом квартиру, помыться, побриться, переодеться в чистое, и только после этого обедать, потому что в результате всех этих злоключений хочется уже не есть, а жрать. Только наивным людям кажется, если на дворе Великий пост, то все питаются преимущественно воздухом и водой. Извините, но если нельзя есть мясо и животные жиры, то остаются рыба со всякими морепродуктами, да и овощи тоже. А жареную картоху я вообще предпочитаю на подсолнечном масле, на крайний случай, на оливковом. Оно хоть и полезнее, но не такое вкусное. К тому же я сейчас отношусь к категории больных, странствующих, и кого-то там еще, кому можно все. И вообще, пост в душе, а не на столе, поэтому Кузьма вполне одобрительно отнесся к заказанному куску ветчины и гренкам со сливочным маслом и красной икрой, которая сейчас предметом роскоши быть не может даже теоретически, равно как и черная, и картошечки той самой, с хрустящей корочкой, и рыбки жареной, осетринки, чтобы костей поменьше, мечи на стол все, и гармониста, возомнивший себя дворецким Кузьма моментально передал ценные указания младшему по званию, Алексею, и тот помчался в ближайший трактир, заказывать то, чего нет у нас в кладовой. Я тут пока соберусь, все на столе будет. В самый разгар гастрономических терзаний пришла Вика. Глаза, как и положено, на мокром месте, крылья носа покраснели, подрагивают. Переживала, но вытерпела целых 20 минут, чтобы соблюсти приличие, и не мчаться за мной стремглав. И ведь хватило ума не бросаться при всех на шею. Ставлю плюс, жирный. Вот чуть до конфликта не дошло. Тут я весь в кулинарных фантазиях, а потому, конечно же, эмоционально туповат. И приходит девушка, к которой я неровно дышу, и вообще, у нее на меня далеко идущие планы, а мысли дальше той самой картошечки, с румяной, повторюсь, хрустящей корочкой, с лучком и даже зубчиком чесночка, прожаренным исключительно для придания вкусу особой ароматной тонкости. Вика почувствовала, что как-то не так происходит, и начала допрос. Естественно, я сослался на усталость и пережитую эмоциональную бурю, но заподозрила что-то, а нечего к голодному мужику подходить, чувства показывать. Это все от неопытности, со временем пройдет. И вот в момент, когда влага начала копиться в уголках глаз Виктории Августовны, примчался Алексей Спаситель и приволок кучу еды, в том числе и понятно что, до сих пор скворчащие в сутке. «Садись, будем пировать», – пригласил я Вику, и она согласилась, за что получила краткую версию моих приключений. История с великим князем, а заодно и великой княгиней привела ее в священный трепет, перед которым померкло даже возмущение проступком негодяя Хрунова, и я был вынужден повторить всю историю в мельчайших подробностях, кто во что одет был, чем пах и так далее, за исключением сведений, составляющих врачебную тайну, естественно. Не хватало еще стать источником сплетен на состоянии здоровья такой особы. Тогда Сахалин мне обеспечен до конца жизни, а Чехов оттуда уже уехал, перемолвиться ни с кем будет. В мое отсутствие, хоть и весьма непродолжительное, руководство осуществлял следующий по должности. И сейчас старший врач держал ответ в моем кабинете. Кстати, за мой стол он залезть не успел, что несомненно говорит, сообразительность у него есть. Или это такт, неважно. Евгений Александрович, за время вашего отсутствия обслужено 9 вызовов, из них 3 по просьбе пожарной охраны. Как вы и распорядились, сведения собираются отдельно. Доставлен в стационар один мужчина с подозрением на острый аппендицит. Сейчас его состояние. Потом, оборвал я поляка. Это терпит, продолжайте. Все сотрудники на рабочем месте, подвижный состав без особенностей. Вот уж не думал, что шуточное название лошадиного парка так приживется. Наверное, Моровский нашел в этом особый бюрократический изыск. Что же, посмотрим аппендицит. Я начал подниматься из-за стола. Есть еще кое-что, с видом заговорщика произнес Моровский. А во, что-то новое. Какая-то дружественность промелькнула в его словах. С чего бы это, говорите? Вот, посмотрите. Он открыл папку, которую я завел для входящей корреспонденции, и достал газету. «Московский листок», «желтая газетка». Если бы не заметки самого Гилеровского, в руки брать противно было. «И что здесь?» – иронично спросил я. «В Люберцах родился двухголовый теленок, а Матрена из Алтуфьева сообщает, что Земля скоро налетит на земную ось. На второй странице посмотрите, Евгений Александрович», – не прореагировал на явную издевку граф. «Я развернул газету. И что здесь?» «Пожар, кража, еще пожар». Вот о чем Моровский говорит. Апреля С.Г. произошел поединок между графом Ша и приват-доцентом П. Причиной послужило недостойное поведение графа Ша. Дуэлянты стрелялись на пистолетах. Б. Получил удовлетворен Е. Происшедшее рассматривается в особом порядке. Теперь понятно, почему Моровский изменил отношение ко мне. До этого постоянно создавалось впечатление, что у нас тут вынужден скрываться принц в изгнании, которого нагрузили грязной работой. И вот что десяток слов в дешевой газетке делают. За своего принял. Ничего, я еще сделаю из Вацлава настоящего хирурга. Благодарю, сказал я, складывая газету. Оставлю на память. И еще, Моровский вытащил из кармана листик. Вот список тех, кто пытался с вами связаться или выразил участие. С этого и начинать надо, нетерпеливо прервал его я. Давайте. За это отдельное спасибо. Извините, Вацлав Адамович, мне надо сделать пару звонков. Ну, Сеченов само собой, Бобров с Руссолима, Калашников тоже понятно, считай, родственники, Блюдников с Серафимом, ой, вдова, ну ее интерес понятен, пропадет в застенках зятек, русскому медику конец. Евгений Александрович, в кабинет заглянул растрепанный Славка, там Винокуров пришел, выпустили, вот еще один сиделец вышел на свободу. Под надзор. Ну, зови его сюда. И сам заходи. Это дело тебя тоже касается. Появился мрачный, заросший Емельян. В руках он теребил кепку, переступал с ноги на ногу. Сесть я ему не предложил. Сам же встал. Спасибо вам, Евгений Александрович. Вздохнул Винокуров, опустил глаза в пол. Спасли меня. если бы не ваш разговор с Зубатовым. У меня для тебя, Емельян, плохие новости. Это какие же? Ты уволен. Что? Винокуров покраснел, открыл рот что-то резкое сказать, но тут же после тычка Славки, что стоял рядом, закрыл, даже зубы стиснул. Все, что мог для тебя сделать, сделал. Но рисковать всеми моими начинаниями ради твоих увлекательных, не спорю, революционных затей, извини, подвинься. Ты ведь с этим рабочим кружком не остановишься, так? Емельян молчал, зло поглядывая на меня. Опять понесешь каким-нибудь агитаторам деньги. Начнете таскать нелегальную литературу, а то еще и прятать ее в здании клиники. Нет, нам такой балет не нужен, перефразировал я известную фразу комментатора Озерова про хоккей. Не задерживаю. Винокуров резко развернулся, вышел, хлопнув дверью. В лаборатории теперь ты главный, я повернулся к Антонову. Нанимай двух студентов, а лучше трех. Дальше будет много работы. Я Федора Ильича предупрежу. Начнут сюда революцию тащить, гнать в шею. Зачем же вы так с Емелей? Славка расстроенно покачал головой. Не ты ли первым мне сообщил о его художествах? Я сел за стол, полистал газету с новостью о дуэлях. Боже, какую ерунду пишут. Состоялся смотр всем пожарным командам. Местом для смотра была избрана театральная площадь. В связи с наводнением команды были пропущены по площади шагом. Хотя нет, есть что-то человеческое по примеру прежних лет. К предстоящему празднику Святой Пасхи в Московской мещанской управе будет произведена выдача пособий беднейшим и многосемейным московским мещанам. Пособия эти, в размере 5, 3, 2, 2, 35 коп и 2, 25 коп, выдаются из процентов с благотворительных капиталов, пожертвованных мещанской управе специально на этот предмет разными лицами. Я сообщил, шмыгнул носом Славка. Выходит, я доносчик? Нет, выходит, что ты дал шанс Емельяну, а он им не воспользовался. Ты не должен терзать себя угрызениями совести. Вся вина на нем. Я его предупредил, он не прислушался. Он не остановится. У него батьку гайдуки помещика запороли насмерть. И ничего им не было. Хотя даже судебный следователь в поместье приезжал. Это, разумеется, печальная несправедливость. Но несправедливо и наше дело рушить из-за его увлечений. Тяжко ему будет. Из университета нынче погонит. Подумаем, как помочь. Пока займись лабораторией. Ты же не все приборы купил? Микроскопы есть. Начал загибать пальцы Антонов. Автоклав заказал. Спиртовки, колбы, все купил. Ищи лаборантов. Это твое теперь первое дело. Славка ушел, а я взял перо, писать записку Лихуаню. Китайца надо было вызвать срочно в клинику и заинструктировать до посинения. Все-таки дядю царя лечить придется, а не какого-то приват-доцента. Глава 6. Что делает главный врач для придания работе нового импульса и возбуждения волны любви и симпатии среди подчиненных? Правильно, созывает врачебную конференцию. А если врачей мало, приглашает всех, кроме истопников. По себе знаю, все присутствующие считают это филиалом товарищества «Напрасный труд». Но другого способа хоть как-то поддерживать уровень тревожности среди сотрудников не вижу. Потому что пистон в кабинете с глазу на глаз – это одно, а среди коллег – совсем другое. Естественно, я сам подготовкой мероприятия заниматься не планировал. У хорошего руководителя что? Правильно, работа поставлена так, что даже его отсутствие на месте не приведет к пагубным последствиям длительное время. Мне до такого далеко, но ручной цербер у меня есть. Кстати, часть своей работы, касающуюся ловли косяков подчиненных, он делает с удовольствием. Поэтому у нас на скорой я, добрый царь, при котором плохой боярин Моровский. Тезисы доклада старшего врача я прошерстил и пометочки себе сделал. Будем карать, чтобы людям не казалось, что хорошие жалования им за красоту помыслов платят. Штрафы за неудовлетворительные результаты работы предусмотрены договорами. И я собрался показать начальственный гнев. И повод хороший. А уж откладывать из-за вчерашних неурядиц, так и мысли не было.